Кроме того, разве вы забыли ваши обещания? В Москве вы уверяли, что по прибытии сюда вам будет легко помочь мне продолжить путешествие. Он буквально взорвался. Как я могу что-нибудь сделать? Вы же видели, что осталось от этого города, на который мы все возлагали столько надежд. Гарнизона нет. Продовольствия нет. Связи с другими городами нет. Население враждебно и только ждет момента, чтобы нас уничтожить. Вы должны были быть готовыми к этому. Абсолютно нет. Смоленск считался нашим главным резервным складом. Но после того, как маршал Виктор покинул его, похоже, что эти резервы загадочно улетели. А из того, что я заказал в Могилеве и Витебске, почти ничего не пришло. Я ничего не знал. Ничего. Меня послали сюда, не предупредив. Этот несчастный Вильбланш был полумертвым от страха, получая мои письма, и не решился предупредить меня. Но признаюсь, что теперь я разделяю его страх и отчаяние. Вы знаете, что в наличии у нас всего несколько центнеров муки, немного риса, гречки, несколько пригоршней овса и сена, гора капусты, 2-3 десятка тощих цыплят и, о да, бочки с водкой, чтобы прокормить около 100 тысяч человек, которые свалятся нам на голову не позже, чем через 2 недели. Так как же вы хотите, чтобы я нашел время и средства заниматься вами, когда я вот-вот сойду с ума? Около 100 тысяч человек? Что вы хотите сказать? Он горько улыбнулся, что вместо титула барона, на который я скромно надеялся в награду за мой труд, я рискую оказаться в немилости такой же полной, как и бесповоротной. Император никогда не простит мне, как и граф Дюма и мой кузен Дарю. Я человек конченый, обесчещенный. «Да перестаньте ныть!» — разозлилась Марианна. «Объясните толком, откуда возьмутся ваши 100 тысяч человек?» «От императора. Только что пришел гонец. Пришел, потому что его лошадь сломала шею на обледенелом спуске. Его величество отступает сюда». Мрачный тон ясно говорил, какую радость он испытывает от предстоящего приезда. В беспорядке, словно избавляясь от ненужного груза, он выложил все новости. 24 октября принц Евгений разбил под Малоярославцем войска русского генерала Дохтурова. Но эта победа, кстати, не полная, дала понять Наполеону, что за Дохтуровым русская армия реформируется в неподдающихся исчислению размерах. В связи с тем, что численность его войск значительно уменьшилась, он решил, пока не поздно, отступить. И когда гонец покидал главную квартиру, французская армия уже была в Боровске. Императорские приказы категоричны. Надо все приготовить в Смоленске, чтобы принять около 100 тысяч солдат, оставшихся у императора, да еще несколько тысяч гражданских, покинувших Москву вслед за армией. Но это не все, продолжал Бейль, все больше распаляясь. Император надеется найти здесь мощное подкрепление, 9-й корпус, который ушел на помощь Сен-Сиру. Маршал ранен. Он должен покинуть Двинский коридор. А что касается 2-го корпуса Удино, который имеет в своем составе 4 надежных швейцарских полка, то он понес тяжелые потери. Ну и, соответственно, Виктор не может сейчас вернуться сюда, если хочет удержать дорогу до Вильны.